Два первых убийства и четыре последних, с точки зрения полиции, принадлежали одному и тому же человеку. Но в то же время не было доказательств, указывавших на определенное лицо. У Элизабет Страйт в момент ее обнаружения было перерезано горло. Возница Кэба почти застал преступника за этим занятием. У всех остальных были также вырезаны внутренние органы. Это обстоятельство навело полицию на мысль, что преступник был знаком с анатомией. 27 сентября 1888 года Центральное агентство новостей получило письмо от неизвестного, который писал, что обрушится на шлюх и не перестанет драть их, пока не скрючится. Подписано «Искренне ваш Джек Риппер». Удивительно то, что в письме он использовал слово «драть» или «рвать», как бы уже этим подчеркивая, что это было его предназначение, ведь он назвал себя как Джек-потрошитель. 1 октября от него была получена открытка, в которой он хвалился двумя убийствами, совершенными им 30 сентября. Было увеличено число патрулировавших констеблей и использовались собаки-ищейки, с помощью которых полиция намеревалась напасть на след. Пока собаки находились в Лондоне, убийств не совершалось. Но вскоре полицейское начальство решило, что слишком дорого кормить псов, и сняла их с патрулирования. И через несколько дней новая жертва. В Скотланд-Ярде остановили свое внимание на четырех подозреваемых. Польском еврее Касминском, адвокате и учителе Джонни Друге, русском воре и жулике Михаиле Острогове и американском докторе Фрэнсисе Тамблете. Джон Друг покончил с собой в декабре 1888 года. Тамблете, возможно, знал анатомию, поскольку он назывался доктором и оказывал за плату медицинские услуги. Он был арестован в ноябре за неприличное поведение сексуального характера, а затем был освобожден под залог и покинул страну. Острогов также был арестован и провел некоторое время в изоляции. Однако полиция так и не смогла собрать доказательств вины четырех, и ужасные убийства остались нераскрытыми. Население было напугано. Королева Виктория написала секретарю Офиса внутренних дел и выразила свое беспокойство. Везде только об этом и говорили. Газеты печатали новые подробности, которые первоначально были завуалированы соответственно морали эпохи. Многие читатели с трудом верили в жуткие детали преступлений и подозревали, что репортеры специально придумывают их, чтобы повысить тираж. Другая убийственная история была связана с именем Мэри Энн Коттон, которая потеряла четверых своих мужей и 12 детей. Первоначально все это выглядело как непрерывная трагедия. Она впервые вышла замуж в 1844 году, когда ей было 22 года. От мужа Уильяма у нее было 5 детей, которые умерли от гастрической температуры еще в младенчестве. Затем Уильям тоже умер по той же причине. Мари устроилась работать младшей медсестрой, и у нее был доступ к мышьяку. Вскоре она вышла замуж опять, и через 15 месяцев умер и второй муж. Так же, как и первый, он застраховал свою жизнь. Следующим мужем был Джон Робинсон, у которого было тоже 5 детей. Трое из них умерли в тот же год от той же гастрической температуры. Самому мужу повезло, так как Мари от него сбежала, прихватив его ценности. Вскоре она поехала навестить старую мать, которая вслед за тем покинула этот свет все по той же причине. После этого Мари вышла за богатого вдовца и отравила его и их общего ребенка. Наконец, местный доктор стал подозревать ее в совершении преступлений. Когда после смерти сына ее нового мужа взяли анализ Марша, то обнаружили, что для отравления было использовано количество мышьяка, достаточное для убийства 5 человек. Мари Энн Коттон убила в общей сложности 21 человека и была повешена 24 марта 1873 года. Драматические изменения в этом виде казни стали происходить в 1875 году. Сапожник Марвуд из Хорнкасла придумал, что обычная система, при которой повешенный остается жив в течение 10 минут после казни, бесчеловечна. Даже если родственники, желая сократить время агонии, тянули его за ноги, бедняга все равно продолжал еще жить некоторое время в страшных мучениях. Марвуд предложил более человечный метод, когда у заключенного переламывался шейный позвонок и наступала мгновенная смерть. Изменения состояли в том, что узел веревки помещался не сзади приговоренного, а под углом к челюсти под левым ухом. Марвуд был очень горд своим нововведением и говорил: «Они их вешают, а я казню». Люди приходили посмотреть на изобретателя, и он, показывая на шнурках от ботинок, как нужно завязывать петлю, продавал их за двойную цену.